Дэйв Бойл, бывшая звезда бейсбольной команды технического колледжа Дон Боско, игравший в ней в самые ее счастливые годы, с 78 по 82, знал все непостоянство болельщиков. Знал, как жаждешь поклонения и ненавидишь поклонников, и готов на коленях вымаливать одобрительные крики «Ну, еще разок!» и как понуро склоняешь голову под гневным крушением их общей надежды. «Видал, какие куколки?» — произнес большой Стэнли, и Дэйв поднял глаза на двух девушек, вдруг вспрыгнувших на стойку и пустившихся в пляс под фальшивое пение корегласки. Музыкальный аккомпанемент осуществляла третья из подружек, а две крутили бедрами и потряхивали задницами на стойке бара. Та, что справа, была пухлая, и серые глаза ее зазывно блестели. Дэйв решил, что сейчас она в самом соку и еще с полгодика будет очень и очень неплоха в постели. А потом, года через два, обабится. Вот и сейчас уже подбородок обвисает, растолстеет, обрюзгнет и облачится в халат, и тогда уж чудно будет даже и представить, что кто-то совсем недавно мог на нее заглядываться. А вот другая девушка — это да. Дэйв знал ее с самого ее детства. Кейти Маркус. Дочка Джимми и бедняжки Мариты, теперь живущая с мачехой, кузиной его жены Аннабет. Как она выросла, однако! И каждая клеточка ее тела твердая, свежая, упругая, словно неподвластная закону притяжения. Глядя, как она танцует, наклоняется, кружится, смеется, а светлые волосы ее падают на лицо, закрывая его, словно вуалью, и она встряхивает головой, откидывая их назад и выставляя молочно-белую выгнутую шею, Дэйв почувствовал, как разгорается в нем, будто огонек свечи, смутное, неясное томление. И не просто так. Причиной всему была она. Что-то исходило от нее, от ее тела, от искры узнавания, мелькнувшей на ее мокром от пота лице, когда глаза ее встретились с его глазами. И она улыбнулась и помахала ему пальчиком, и жест этот пробрал его до костей. В груди стало тепло, и сердце защемило. Он окинул взглядом сидевших в баре. Мужчины, хоть и под мухой, глаз не сводили с девушек, глядя на них, словно это светлое видение было им даровано свыше. А лица у них были, как у болельщиков ангелов на стадионе во время первых подач. Тоскливое желание, смешанное с жалобным осознанием и грустным приятием того, что ничего не выйдет, и они поплетутся домой, ничего не получив. Только остается, что оглаживать себя в ванне, когда жена и дети дрыхнут наверху. Дэйв глядел на сияющую Кейти на стойке и вспоминал, как выглядела обнаженная Мора Кевини, когда была с ним. Капельки пота на лбу, взгляд блуждает и туманится от вина и страсти. Страсти к нему, Дэйву Бойлу, звезде бейсбола, гордости Плешки на протяжении всего трех коротких лет. Никто и не вспоминал тогда, как его похитили в 10-летнем возрасте. Нет, тогда он был героем. Мора с ним в постели. Судьба подыгрывает ему. Дэйв Бойл. Откуда ему было знать тогда, что судьба дарует своей милости лишь на короткий срок, а потом радужное будущее исчезает, оставляя тебя ни с чем в тоскливом настоящем, где все заранее известно и нет места надежде, и дни перетекают один в другой, такие непохожие и неинтересные, что вот уже и год кончился, и на календаре в кухне все еще март. Нет, больше я не поддамся мечтам, думаешь ты. Что бы ни было. Но вот вдруг твоя команда отыгралась. Или ты посмотрел хорошее кино, или оранжевый глянец афиши предвещает тебе выступление Арубы, или девушка, немного похожая на ту, что ты любил в юности, а потом потерял, танцует над тобой на стойке бара, и глаза ее сияют, и ты думаешь, черт подери, не помечтать ли еще разок? Однажды, когда Розмари Сэвидж Саммеркоу в очередной раз была при смерти, кажется, в пятый раз из 10, она сказала своей дочери Селесте Бойл: «Вот как на духу. Единственная радость, что я имела в жизни, это крутить яйца твоему отцу. Приятно, знаешь, как глоток воды в пустыне». Селеста рассеянно улыбнулась ей и хотела отвернуться, но мать вцепилась в нее узловатыми, изуродованными артритом пальцами, крепко, чуть ли не до кости вонзив ей в кисть свои когти. «Слушай меня, Селеста, я помираю, так что мне не до шуток. Только это и можно ухватить в жизни, и то, если повезет, потому что счастье в ней не густо. Завтра я сыграю в ящик и хочу, чтобы дочь моя понимала, только это нам и остается. Слышишь? Единственное удовольствие в жизни. Я вот, например, крутила яйца твоему негоднику отцу, почем зря». Глаза ее блеснули, в уголке рта показалась слюна, и уж поверь, ему это нравилось. Селеста вытерла полотенцем лоб матери. Она с улыбкой наклонилась к ней и сказала: «Мамочка», воркующим нежным голосом. Она промокнула слюну на ее губах и погладила ее ладонь, не переставая думать. «Нет, надо бежать отсюда, из этого дома, из этого квартала, из этого жуткого места, где у людей последние мозги вышибает нищета и убогая жизнь. Они слишком жалки, чтобы что-то в ней изменить». Но мать ее выжила. Одолела и колиты, и диабетические комы, и почечную недостаточность, и два инфаркта миокарда, и злокачественные опухоли груди и кишечника. Однажды у нее отказала поджелудочная железа, а через неделю вдруг опять заработала, как ни в чем не бывало. И доктора не раз надоедали Селесте просьбами разрешить исследовать тело матери после ее кончины. «Какую часть тела исследовать?» — поначалу спрашивала Селеста. «Да все». У Розмари Сэвидж Саммеркоу был брат, живший на Плешке, которого она ненавидела. А во Флориде у нее имелись две сестры, не желавшие с ней общаться. А мужу она так успешно крутила яйца, что свела его в могилу раньше времени. Селеста была ее единственным ребенком, родившимся после 8 выкидышей. В детстве она часто представляла себе этих своих нерожденных братьев и сестер, витающих где-то в чистилище, и думала: «Как это я прорвалась?» Подростком Селеста надеялась на появление кого-то, кто вызволит ее отсюда. Она была не дурна собой, добродушна, пикантна, умела повеселиться. Учитывая все это, она думала, что шансы у нее есть. Но дело осложнилось тем, что когда возле нее и возникали претенденты, они были явно не ахти. Большинство их было из Бакингхема, парочка из Роум-Бейсин, а один парень, с которым она познакомилась на парикмахерских курсах, жил в пригороде, но он был голубой, о чем она не сразу догадалась. Медицинская страховка ее матери вся вышла, и вскоре Селеста поняла, что работает исключительно на покрытие жутких медицинских счетов, выставленных за лечение жутких болезней, которые, видимо, все же были не настолько жуткие, чтобы избавить мать от ее жизненного бремени. Впрочем, бремя это мать снесла не без удовольствия. Каждая схватка с болезнью оборачивалась новым козырем в том, что Дэйв называл игрой со смертью. Смотря новости по телевизору, где показывали какую-нибудь несчастную, у которой сгорел дом, а в огне погибли двое детей, Розмари чмокала вставной челюсти и говорила: «Детей можно новых нарожать, а вот попробовала бы ты жить с колитом и эмфиземой в придачу. Узнала бы, почем фунт лиха». Дэйв натужно улыбался и шел за очередной банкой пива. Слыша, как хлопнула дверца холодильника, Розмари говорила Селесте: «Ты ему так, любовница, настоящая жена его, пиво Будвайзер». Селеста тогда отвечала: «Да брось ты, мама». Мать скидывалась: «А что, разве не так?» В конце концов, Селеста выбрала Дэйва, или, вернее, остановилась на нем. Он был приятной внешности, остроумен, и мало что на свете могло вывести его из себя. Когда они поженились, у него было хорошее место в почтовом ведомстве в Рейшине. Но когда, попав под сокращение, он лишился работы, то вскоре удовольствовался другой в одном из центральных отелей, при том, что заработок его уменьшился вдвое, и не жаловался. Дэйв вообще ни на что не жаловался и почти никогда не рассказывал о детстве, о том, что было до колледжа. Но странным это стало казаться Селесте, только когда умерла ее мать. Доконал ее удар. Придя из супермаркета, Селеста нашла мать мертвой в ванне с головой, свесившейся на бок, и ртом, скривившимся так, словно та куснула какой-то кислятины. После похорон Селеста поначалу утешала себя тем, что жизнь ее теперь без постоянных материнских упреков и колкостей, станет проще. Но этого не произошло. Дэйв зарабатывал не больше Селесты, а это было всего на доллар в час больше, чем в Макдональдсе. И хотя медицинские счета Розмари, скопившиеся за ее жизнь, по счастью, не легли на плечи дочери, расходы на похороны оказались непомерными.